это был совсем другой ребенок. Жан рос серьезным мальчиком, хорошо учился в школе, добился стипендии и даже поступил в колледж. Когда я ушел из дома, уехал в Конго, ему было всего 13 лет. С тех пор я никогда его не видел. Лет 10 тому назад я встретил одного из наших соседей, который рассказал мне, что брат с отличием окончил колледж и поступил в университет. Но потом, кого бы я ни встретил из земляков, все утверждали, что ничего о нем не слышали, после того, как он неожиданно уехал из Льежа, бросив учение. Для меня это было большим ударом увидеть в газете эту фотографию. Знать, что он умер под чужим именем, покончил с собой, в это трудно поверить. Я пошел по плохой дорожке, я неудачник, наделал в жизни много глупостей. Но когда я вспоминаю Жана в его 13 лет, он всегда был таким спокойным, таким серьезным, любил стихи, целыми ночами читал. Я всегда был уверен, что он многого достигнет. Подумайте сами. Когда он был еще совсем маленьким ребенком, даже тогда он не гонял по улицам, как это делают все мальчишки в его возрасте. В квартале издевались над ним, называя его святошей. Я всегда нуждался в деньгах, требуя их у матери, которая отказывала себе во всем, чтобы мне их дать, ведь она меня обожала. В 16 лет я этого не понимал и не ценил. Но теперь, когда я сам стал отцом, я понимаю, как отвратительно я с ней обращался. Однажды я обещал одной девчонке свести ее в кино. Я попросил у матери деньги, она мне отказала. Тогда я принялся плакать и угрожать. Накануне одна дама из благотворительного общества принесла ей какое-то дорогое лекарство. Мать пошла в аптеку и продала его, понимаете? И вот теперь Жан мертв, покончил с собой, в чужом городе. И в чужой стране, под чужим именем. Я не знаю, почему он так поступил, но никогда не поверю, не хочу верить, что он мог пойти по моему пути. Уверяю вас, если бы вы знали его ребенком, вы думали так же, как думаю я. Прошу вас, скажите, что с ним произошло? «Увы, мне известно не больше, чем вам», — сказал Мегре, возвращая паспорт его владельцу. «Но не знали ли вы в Льеже неких Белуаров?» «Вандамов, Жанинов, Ламбаров?» – спросил он. «Белуаров? Да. Его отец был врачом в нашем квартале, сын учился в школе вместе с братом. Это были известные люди. А остальные?» «Я слышал фамилию Вандам. Мне кажется, у них была большая бакалейная лавка. Про остальных ничего не могу сказать. Ведь это было так давно». И Арман Лекок де Аннервиль добавил после некоторого колебания. «Могу я проститься с телом Жана?» Его привезут в Париж завтра. Вы уверены в том, что он застрелился, а не был убит? Мегре печально кивнул. Его совесть смущала то, что он невольно явился причиной этой драмы.